Это последний имейл, который я тебе отправляю. Мне нравится тебе писать, но твое молчание причиняет мне боль. Конечно, я понимаю, что пишу прежде всего из удовольствия. Я знаю, что мне нужно это. Меня это радует, приносит пользу, помогает лучше понять себя. Но все-таки мне нужен ответ. Я знаю, что ты читаешь мои письма, что ты включаешь компьютер в ожидании моих заметок. А также знаю, что сейчас ты не можешь писать. Вдохновение приходит, когда хочет. Оно навязывает нам свою волю. Творческий процесс невозможно форсировать. Как приспособиться к ритму другого? Этот вопрос я часто обсуждаю со своими пациентами. И вот я терпеливо жду, когда придет время, и ты свяжешься со мной. В любовных парах, которые ко мне обращаются, я часто наблюдаю, что не встречи частенько случаются из-за разного ритма жизни каждого из партнеров. Это очень важно – уметь приспособиться к ритму другого. Я знаю, что когда на мужчин давят, они спасаются бегством. Когда женщины жалуются, что мужчины не идут на контакт, они не принимают во внимание, что это реакция на давление. Мужчины замыкаются в себе, когда чувствуют, что мы пытаемся форсировать события, не давая им того времени, которое необходимо для принятия каких бы то ни было решений. Я уговариваю себя продолжить писать тебе письма, потому что я получаю от этого удовольствие. Помнишь ли ты дилемму, которую мы столько раз обсуждали? Давать и получать. Давать значит прежде всего что-то получать самой, например, удовольствие от того, что сама смогла дать тебе что-то хорошее. Моя награда – радость от того, что ты меня слушаешь и ценишь отданное тебе. Какой смысл ждать чего-то больше, кроме наслаждения от процесса дарения? Но наступает момент, когда я нуждаюсь в твоих словах. Твое молчание меня ранит, поэтому это мое последнее сообщение. Увидимся во время другой поездки, на другом конгрессе, в другой момент. Сердечный привет, Лаура.